известным лицом. Сообщал собственные мнения и слова одного известного лица. Одно правительство республиканское, представительное достойно человека. Всякий народ должен управляться сам собою, быть сам властелином, а не подчинять себя власти. Перемена правительства нужна, необходима для нас. Но переменить его нужно не вдруг, но действуя исподволь, приготовляя как можно осторожнее, чтобы идея о перемене правительства утвердилась бы в массах народа и казалась не внушенной, а естественно рожденной по положению дел. Вот Антонелли заводит провокационный разговор о восстании 14 декабря. Петрашевский заявляет: «Заговор 14 декабря не мог никаким образом иметь успеха, потому что главная его цель была известна только очень малому числу действующих лиц. И хотя масса всегда против правительства, не нужно спешить, но должно действовать осторожно». «На мое замечание, — пишет Антонелли, — что император обладает высоким духом, вышел 14 декабря к мятежникам, известное лицо мне сказало, что он вышел тогда, когда главное все уже было кончено, и что в этом поступке была не сила духа, а чистейший политический расчет, тем более что слон или червяк могут ли иметь храбрость, когда храбрость есть достоинство умных людей». Насчет третьего отделения известное лицо выражалось, что подобное правительственное учреждение существует только в России и как две капли воды сходно с орденом иезуитов, вооружая брата на брата, отца на сына, сына на отца, что это и тому подобное учреждение создано для того, чтобы подавить все умственные развития и тем охранить монархическую власть, что подобное учреждение не только подлость, но даже святотатство, потому что они развращают нравственность человека. Так писал секретный агент, включая в очередной донос эти справедливые слова Петрашевского. Антонелли давал понять, что Петрашевский готов действовать. «Известное лицо показывало мне много пистолетов, говоря, что если бы что случилось, то первая пуля его никогда не пропадет даром. Оно часто упражняется дома стрелянием в цель, гася на различных расстояниях посредством пистолета свечу». Уже можно было бы арестовать известное лицо и расправиться с ним, но предстояло еще выявить сообщников. Тихий и вкрадчивый Антонелли писал: «Если не открывши всех, даже самых малейших подробностей о связях и силах известного лица, уничтожить его, это значит отрубить у змеи хвост, а оставить жало». Собственного сходства со змеей Антонелли, конечно, не замечал. «Знаю, что у известного лица по пятницам бывают собрания, — доносил Антонелли в середине марта. — Я давно уже желал туда проникнуть, но, не будучи никогда приглашаем на них, я откладывал исполнение моего желания до удобнейшего времени. Ныне, наконец, чувствуя себя уже довольно в близких отношениях с известным лицом, я решился в прошедшую пятницу 11 числа явиться прямо на его собрание без всякого приглашения, и моя попытка увенчалась совершенным успехом. Вот как это случилось. В пятницу, 11 числа, в 10 часов вечера, я отправился к известному лицу, и наш парадный подъезд запертым должен был пройти через ворота, но ни при входе моем, ни при выходе дворника у ворот не было. Лестница была освещена ночником, чего в другие дни я не замечал, и на окошке, выходящем из передней комнаты квартиры известного лица, на лестницу стояла свеча, вероятно, для того, чтобы замечать людей, которые будут приходить. Видя эту предосторожность, я встал таким образом, чтобы меня не было видно из окошка, и вслед за этим позвонил. Дверь открыла мне само известное лицо, и как будто было поражено моим неожиданным явлением, однако пригласила меня в зало, где я нашел уже 10 человек гостей. Не желая показать, что я принимаю это собрание за что-нибудь особенное, я старался не казаться любопытным и рассказал во всеуслышание, каким образом извозчик вывалил меня из саней.